После недолгого размышления, отправил сообщение Бёнхо, указав адрес ресторана, к которому мы ехали, и попросив обеспечить присутствие всей команды, за исключением Хюрин. Кто-то должен был остаться в офисе, чтобы обеспечить контроль над маркетологами. Тем более, те откровенно заскучали и уже начинали задавать вопросы по поводу дальнейшей работы. Их участие в компании Hong Group завершилось после нейтрализации последствий от их же атаки, а новых проектов на горизонте пока не было. Четверо бездельничающих специалистов, которые раньше обретались на вольных хлебах, взрывоопасная смесь, которая, при определенных обстоятельствах, запросто может сдетонировать какой-то безумной идеей. Чжи Чен молчала до самого ресторана, сидела рядом со мной сзади, иногда недовольно скашивая взгляд на телефон в моих руках, но разговор не начинала. Промолчала и в момент, когда мы заняли угловой столик в зале ресторана, прикрытый с одной стороны растениями. Зато стоило официантке принять заказ и удалиться, а мне развернуть ноутбук, как послышался голос девушки. «Ты ни о чем не хочешь поговорить? Снова уткнешься в свой экран и будешь отмалчиваться?» Хмыкнув, я закрыл крышку устройства и посмотрел в ее прищуренные глаза, что отчетливо блестели раздражением. «Поговорить о чем именно? Если уж на то пошло, я изучаю документацию Дакхо и ищу уязвимые точки». Директор агентства талантов недовольно поморщилась. «Угу, ищешь? Почему моему отцу сказал, что у нас ничего нет?» Я удивленно кашлянул. «Если ты верно помнишь, я именно это и сказал». Она тихо зашипела. «Ащ, кто так говорит о девушке, если он с ней не встречается? Простите, но я пока еще ничего не засовывал в вашу дочь. Мин Джинхо, ты ведь не идиот». Сам слышал его интонации. «Он с тобой общался, как будто мы уже вместе». Медленно кивнув, я напомнил о важном моменте, только в самом конце разговора, и обращаясь к тебе, а не ко мне, после чего просто отключился. «Если хочешь, можем ему перезвонить. Попробую все объяснить». Она неожиданно усмехнулась и вперила в меня ироничный взгляд. «В самом конце, иногда ты, вроде, умным кажешься и чуть ли не гением, а потом выдаешь такие фразы, как будто вчера из пещеры на белый свет вылез и стал лампочке поклоняться». Сделав короткую паузу, набрала в легкие воздуха и продолжила. «Отец из семьи Чебаля, второй после брата, ветеран старой закалки. Он с самого начала себя мягко вел, а в конце вообще, неопределенно взмахнув рукой, прикусила губу и, после секундной заминки, закончила мысль. Говорил с тобой, как с другом и союзником, и обращался к нам обоим, как к единому целому. Просто так думаешь, или, считаешь, он каждому такие вещи говорит? О, посмотрите, он вырос в трущобах и знает, какова на вкус человеческая кровь, такой солдат нам в семье пригодится. Да он мне прямым текстом разрешил с тобой встречаться». Я еще раз прокрутил в голове разговор с Чунг Хичином. В самом начале дружелюбным он мне вовсе не показался. Но, с другой стороны, мне и сравнивать было ни с чем, я ни разу не видел его в процессе общения. Посмотрев на девушку, уточнил. «Предположим, что все так, как ты говоришь. Что из этого следует?» Подавшись вперед, она сверкнула глазами. «Ты сейчас серьезно? Не боишься, что в один прекрасный день увидишь на горизонте китобойное судно, капитан которого задаст сакральный вопрос, а почему ты еще не женат на моей дочери, и, не получив ответа, всадит в тебя гарпун, потащив свежевать на берег?» Эмоциями от нее фанило самыми разными: смущением, гневом, раздражением и даже страхом. Я же, наконец, понял, в чем дело. С одной стороны, она боялась реакции отца, который, видимо, казался ей достаточно мощной фигурой, чтобы вызывать опасения одним фактом своего интереса к той или иной теме, даже если у того не имелось никаких объективных рычагов воздействия. Частый случай, особенно, если речь идет о младшем ребенке в семье и возрастном родителе. Тем более, мать Чжи Чен умерла, когда та была совсем маленькая и все воспитание легло на плечи отца. Другой момент, девушка неосознанно пыталась надавить на меня самого. Ее сознанию потенциальное недовольство Чунг Хичина казалось настолько опасным, что она машинально считала его фактором, который сработает и на мне. Изменив выражение лица, я отзеркалил ее позу и принялся спокойно излагать. Во-первых, никто не знает, что произойдет к моменту его возвращения. Даже лучший из аналитиков спасует, если его попросят предсказать поведение людей в плане интимных отношений. А во-вторых, как бы все ни повернулось, когда ты станешь председателем Чен Групп, то сможешь диктовать свою волю любому члену семьи. включая собственного отца. Последние фразы ввели ее в состояние полного ступора, на какое-то время она полностью ушла в себя, а вынырнув из глубины мыслей, неуверенно ответила: «Но это же отец, если он будет недоволен, то…» Девушка замялась, не зная, как именно продолжить фразу, а я сразу же воспользовался моментом, чтобы вклиниться: «То он все равно ничего не сможет сделать, потому что ты прочно привяжешь к себе большую часть иных членов семьи, и свергнуть тебя с позиции председателя у него не выйдет, да и не станет он такое затевать из-за твоей личной жизни. Еще одна внутрисемейная война может обернуться тотальным крахом всей Ченгрупп». Чжи растерянно моргнула и вопросительно приподняла брови. «Но раз ее смогли начать мы, то уж точно сможет и он. Разве нет?» Вздохнув, я бросил взгляд в зал, по которому уже двигалась официантка с подносом, на котором стояли чашки кофе и свежевыжатый сок. Вернул взгляд на собеседницу. «Даже этот конфликт, как бы мы ни старались, без потерь не обойдется. Но у тебя есть я, а значит, и шанс минимизировать убытки. Вот у твоего отца подобных специалистов нет. К тому же, ему точно не выиграть. Максимум, он сможет сбросить тебя, освободив престол для кого-то из племянников. Или организовать такой хаос, что все попросту разлетится на осколки. Сама сказала, он старой закалки. Не станет рисковать всем из-за недовольства твоей личной жизнью». Подошедшая официантка принялась выставлять на стол блюдца с чашками, и я замолк, дождавшись ее ухода, потянулся, было, к ноутбуку, но тут напротив снова зазвучал голос Чжи, в котором слышались нотки подозрения. «Подожди-ка, ты ведь сразу же начал рассматривать ситуацию, где мы с тобой не вместе, ащ, что о себе возомнил?» Она явно хотела продолжить, но осеклась, видимо, пытаясь подобрать слова, а я, с безмятежным выражением лица, пожал плечами. «Я взялся за вариант, который вызывал у тебя беспокойство. Вот и все. А что к тому времени будет происходить на самом деле, неизвестно никому, включая меня самого». Девушка сердито засопела, разглядывая меня, ненадолго задумалась и, наконец, озвучила отчасти неожиданный итог своих размышлений. «Ты слишком много о себе думаешь, если считаешь, что я за тобой стану бегать и умолять, Мин Джинхо. Лучше рассказывай, что ты там нашел». Договорив, с важным видом кивнула на ноутбук, а я скрыл усмешку, которая отчаянно пыталась прорваться наружу, и принялся объяснять, чуть более детально разложив информацию про выплаты через адвокатскую фирму и введя в курс дела по поводу индонезийского благотворительного фонда. Что касалось компании Ким и Шон, Чжи сразу же стала искать контакты, рассылая сообщения знакомым, которым можно было в той или иной степени доверять. «Я же решил проверить благотворительный фонд с штаб-квартирой в Джакарте. В отличие от того, который мы использовали для организации приема в Сеуле, этот занимался вполне конкретными вещами, медицинской помощью незащищенным слоям населения, вплоть до бедных крестьян из деревень и городских бездомных. Среди этих категорий было немало формально безработных, у которых не имелось обязательной медицинской страховки, положенной всем трудоустроенным жителям страны. А даже если таковая и была, то далеко не всякий был способен отыскать клинику, которая могла его принять. Формально, программа обязательного медицинского страхования обеспечивала равный доступ к профильным услугам для всех жителей Индонезии. Но одно дело – искать нужного тебе специалиста в крупном городе, где ты еще и можешь подключить знакомых. Совсем иное – пытаться пробиться в единственную на крупный сельский район клинику, которая эту самую страховку принимает. Всегда найдется кто-то чуть более влиятельный или располагающий нужными связями. На первый взгляд, рассуждения об уровнях влияния среди жителей сельских районов звучали смешно, но на практике это зачастую становилось вопросом выживания. Не все болезни можно вылечить, просто купив таблетки в аптеке. А уж если речь о чем-то хроническом, то вовсе требовался постоянный мониторинг состояния, оценка ситуации и коррекция лечения. Благотворительный фонд, в который перечислялись платежи Chen Pharmaceutical, эту проблему пытался решить. Если верить их сайту, организация располагала целой сетью медицинских заведений, предлагающих как амбулаторное, так и стационарное лечение. 35 учреждений, большая часть которых находилась в глухих сельских районах. В новостях о сотрудничестве фонда и компании Дакхо ничего не говорилось, а платежи в его адрес были доступны только тем, у кого имелся полный допуск, что подтверждало их сомнительность. К тому же, зачем корейской фирме, которая даже не инвестирует в Индонезию, заниматься там благотворительностью. Узная об этом местные медиа, и этот факт скорее сыграет в минус, мол, кому-то за рубежом вы помогаете, а о гражданах Кореи предпочли забыть. Проведя поиск по документам, я обнаружил 12 крупных транзакций, которые можно было увязать в 4 временных периода, по несколько месяцев каждый. Грубо говоря, Chen Pharmaceutical на протяжении 3-4 месяцев отправляла около миллиона долларов, после чего следовала длительная пауза. Далее цикл повторялся. Какое-то время я раздумывал, рассматривая цифры в платежных поручениях и формируя список резонов, которые могли сподвигнуть фармацевтическую компанию из Кореи отправлять относительно солидные деньги индонезийским благотворителям. Проверяя пришедшую в голову идею, провел поиск по словосочетанию «клинические исследования» и удовлетворенно цокнул языком, обнаружив новый пакет транзакций, тоже в адрес компании из Индонезии. Здесь подозрительных моментов было сразу два. Во-первых, перечисления были намного меньше стандартной суммы, которую фармацевтическая отрасль тратила на клинические исследования. Как правило, три базовые фазы клинического исследования нового препарата могли обойтись в 30-40 миллионов долларов, как минимум, в 15-20. В данном же случае, Chen Pharmaceutical платила сущие крохи, около 2 миллионов долларов за каждое исследование. И, если нестыковки в плане стоимости можно было объяснить, придумав какую-то безумную теорию, то второй из настораживающих моментов был куда более интересным. Компания Дак Хочина не занималась созданием новых лекарств и их регистрацией. Не тот уровень. Да, они производили по лицензии солидную группу препаратов, но никаких собственных разработок у них не было. Чжи принялась за острый суп с телятиной, а я пока отставил в сторону свой заказ и принялся шерстить платежи. Искомое отыскалось относительно скоро, выплата от итальянской компании, которая, судя по сопроводительному описанию платежа, заказала у Chen Pharmaceutical те самые клинические исследования нового препарата, переведя за это 24 миллиона евро. Использовав этот шаблон для поиска, обнаружил еще один платеж от итальянцев, а потом еще два от японцев. На первый взгляд, ничего странного тут не было. Многие фармацевтические компании доверяли клинические исследования сторонним фирмам, которые на этом специализируются. Только вот Chen Pharmaceutical ничем подобным не занималась. Это не было даже второстепенным направлением их работы, и подобные услуги они никому не предлагали. А все транзакции, что оказались связаны с этими контрактами, обычным работникам компании были недоступны. Про индонезийцев, которым Дак Хоппери поручал проекты, выяснить тоже удалось немного. Единственным источником информации оказался их сайт. Простенький одностраничник, где было указано, что компания занимается профессиональной организацией клинических исследований, а ее команда состоит исключительно из лучших специалистов своего дела. При этом, ни одной конкретной фамилии или точного местоположения, только юридический адрес где-то на окраине Джакарты. Впрочем, пазл сложился. Как минимум, преобразовался в рабочую и вполне достоверную теорию. Дак Хо получал заказ на клиническое исследование из-за рубежа, позволяя себе серьезно демпинговать, после чего использовал команду медиков из Индонезии под контрольные объекты благотворительного фонда, чтобы обеспечить необходимое количество участников. 28 медицинских учреждений фонда располагались посреди сельской местности, где несложно отыскать людей с самыми разными заболеваниями, особенно, если у тебя есть определенная репутация, а у самих людей отсутствует выбор. Вместо квалифицированного медицинского персонала можно использовать волонтеров или работников фонда, которые уже получают там зарплату. Помещения, подходящие для реализации подобных проектов, у них тоже имелись. Все, что оставалось, воплотить исследование в жизнь, свести данные вместе и отправить в головной офис Chen Pharmaceutical. Я бы не отказался взглянуть на отчеты, которые Дак Хо в итоге отправлял своим заказчикам. Понятно, что там фигурирует Chen Pharmaceutical, в противном случае, схема теряла всякий смысл. Вопрос заключался только в статусе. Если компания указана в качестве координатора и контроллера исследований, по сути выступая генеральным подрядчиком, это одно. Но, если ее именуют исполнителем всех трех фаз, совсем иное. Судя по суммам выплат, бизнес-схема была сверхприбыльной. В среднем, каждое из четырех исследований обошлись Дак Хочину в 3 миллиона долларов, тогда как он сам получил за все четыре около 130 миллионов. Легальные и чистые деньги, которые можно использовать в любых целях, не опасаясь вопросов со стороны налоговой или прокуратуры. Откинувшись на спинку стула, я смотрел на экран ноутбука, набрасывая версии, а напротив послышался голос Чжи. «Ну что там, когда ты так смотришь в монитор, значит, что-то нашел и отчаянно обдумываешь». Чуть погасив режим концентрации, я усмехнулся. «Коррупция, незаконное использование людей для медицинских исследований и подлог документов. Возможно, подделка результата тех самых исследований и, вполне вероятно, какое-то количество смертей». На ее лицо моментально появилось выражение полного восторга. «С таким у Дакхо не будет ни единого шанса. Или подчиниться, или мы выставим его виноватым и совету директоров придется его изгнать. Замять не выйдет». Я снова улыбнулся и добавил важную деталь. Исследования проходили на территории Индонезии. Максимум, в чем его можно обвинить здесь, это подлог документов, доказать который будет крайне сложно. В глазах девушки мелькнуло удивление. Индонезия? Как он вообще отыскал там какие-то контакты? Вопрос был неплохим, но финансовые проводки ответа на него не давали. А Дакхо действительно неплохо подстраховался. Формально, он всего лишь заказывал исследования у зарубежной компании и отправлял деньги благотворительному фонду. Да, в обоих вариантах все выглядело подозрительно, и базовая логика подсказывала, что тут что-то не так, но прокуратура и суд опираются на вещественные доказательства, а не умозрительные заключения. Нельзя просто ткнуть пальцем и сказать, что так не бывает. Нужно обеспечить необходимое количество улик, достаточно веских, чтобы контакты самого Дакхо во власти не смогли его прикрыть. Для чего мне требовалась команда в Индонезии? Люди, способные добраться до тех самых сельских районов, побеседовать с крестьянами и найти выход на персонал клиник. Среди сотрудников наверняка есть те, кто не слишком доволен происходящим, но банально не представляет, что можно сделать. Местная полиция наверняка куплена с потрохами, а обращаться куда-то выше бесполезно. Никто не станет слушать обычную медсестру, которая заявится с подобным заявлением. Максимум, ее обращение спустит на уровень того округа, где расположена клиника. После чего заявительница быстро откажется от своих слов или просто растворится в воздухе, больше никогда и нигде не появившись. Прокручивая в голове варианты действий, глянул на девушку. Это все не столь важно, в отличие от наличия доказательств. Та мрачно хмыкнула. Видимо, тоже попыталась представить, каким образом можно провести расследование в Индонезии, и сразу же застопорилась. Если смотреть объективно, справиться с этой задачей было вполне реально. Там тоже были блогеры, да и частные детективы имелись. При желании, можно отыскать какие-то выходы на силовиков. Но для подобного требовался, как минимум, один надежный человек внутри страны. Плюс, приличная сумма денег. Не говоря о том, что процесс окажется сильно растянут по времени, тогда как нам требовалось действовать максимально быстро. Девушка отодвинула в сторону тарелку с остатками супа и, после недолго раздумья, предложила. Может быть, просто его испугать, надавить тем, что мы все знаем и убедить, что у нас есть доказательства. Ему откуда знать, добрались мы до каких-то документов или нет. С какой-то точки зрения предложение было вполне дельным. Вот только Дакхо Чен, это не юнец, который перепугается после намека на скорую отправку в тюрьму. Сначала он, возможно, и впадет в состояние шока, но потом проанализирует нашу беседу и поймет, что на самом деле мы не продемонстрировали ему абсолютно ничего существенного, а значит, и бояться всерьез не стоит. К тому же, это даст ему возможность свернуть всю деятельность в Индонезии и уничтожить компрометирующую документацию. Не самый хороший расклад. Я отрицательно покачал головой, а недавно появившаяся в голове идея приняла свои окончательные очертания. Не сработает. Он быстро поймет, что мы просто пускаем пыль в глаза. Та недовольно поджала губы, а я улыбнулся и продолжил. Одна мысль у меня появилась. Сейчас отвезу тебя в офис и проверю, насколько она реализуема. На лице Чжи сразу же проступило выражение недовольства. Ащ, этот еще что за заявление? Я с тобой поеду. Вздохнув, я слегка наклонил голову на бок. Это не совсем законно. Окажешься рядом и станешь соучастницей. Собеседница тихо рассмеялась. Если ты не собрался топить кого-то в реке Хан, я не вижу никаких препятствий. После недолгой паузы, я утвердительно кивнул. Раз хочет отправиться со мной, пусть. Опасность ей все равно грозила только гипотетическая. Просмотрев маршрут до офиса, в котором располагались полицейские вместе с будущим персоналом бушующего кита, Я выбрал подходящий адрес и вызвал такси, после чего отправил сообщение Бёнхо, обозначив ему контуры дальнейших действий. Когда мы оказались в машине, водитель несколько удивился, посмотрев на конечную точку маршрута, а услышав, что мы лишь задержимся там на пару минут, после чего отправимся дальше, вовсе оказался обескуражен. Ему тупиковый проулок между домами явно не казался подходящим местом для визита неплохо одетой пары, которая не относилась к маргинальным слоям общества. Впрочем, выбора у него не было, такси повезло нас точно по маршруту. Два автомобиля преследователей сразу же пристроились сзади, даже не пытаясь прятаться. А следом, в потоке машин двигался транспорт бывших полицейских. Тонированные стекла не позволяли точно оценить численность противника, но я рассчитывал, что четверых профессионалов окажется достаточно, чтобы с ними справиться. Когда мы заехали в тот самый тупик, что был выбран мной в качестве конечного адреса, Чжи недоуменно огляделась по сторонам, после чего уставилась на меня. Что мы тут делаем? Зачем он нас сюда завез? В глазах таксиста, который наблюдал за нами при помощи зеркала заднего вида, мелькнул откровенный страх, и он потянулся к телефону. Решив, что раз девушка не в курсе цели визита в это странное место, то тут точно пахнет криминалом. Я же хмыкнул и оглянулся назад, на въезд в проулок, где как раз появились очертания первой машины преследователей, потому что я указал ему этот адрес. Пора выяснить, чьи именно птицы старательно летают за нами с самого утра. Глава 22. Из двух остановившихся сзади внедорожников высыпали люди. Полный комплект, 8 человек с битыми и металлическими прутьями, не слишком похожих на настоящих профи. Позы, выражение лиц и вооружение скорее указывали на бандитов мелкого пошиба, чем профессионалов. Судорожно сглотнувший водитель вцепился в телефон и обернулся, рассматривая нежданных гостей. «Я сейчас вызову полицию, но пока они приедут». Глянув на него, я сразу же обрисовал ситуацию. «Не стоит, сейчас здесь будет наше сопровождение». Чжи, в глазах которой до того плескалась легкая тревогу, расслабленно выдохнула и, открыв дверь, шагнула на асфальт. Я тоже выбрался наружу и сразу же услышал голос девушки. «Вы кто такие? Бессмертными себя возомнили? На кого руку решили поднять?» Компания, которая уже двинулась, была к такси, притормозила, и бандиты обменялись взглядами. Вот и выяснилось, кто именно был их целью. Группу отправили за мной. По поводу Чжи Чен их явно не инструктировали, и те сейчас не совсем понимали, что делать, а судя по их лицам, даже толком не осознавали, кто перед ними стоит, что только осложняло задачу. «Я вас всех заживо похороню, в цемент закатаю». Как только наглости хватило, их лидер, который держался чуть впереди остальных, наглядно демонстрируя свой статус вожака, тихо рыкнул: «Лучше бы тебе заткнуться, ты нам не нужна, отделаем этого урода и дело с концом, но, если станешь орать не по делу, тоже достанется». Я сделал шаг вперед и, поправив ворот рубашки, поинтересовался: «Кто вас нанял? Если расскажете все, что знаете, сможете убраться отсюда без последствий для своего здоровья и жизни». На лицах преследователей появились усмешки, а их главарь с ухмылкой покачал головой: «Ну ты даешь, мой тебе совет, не дергайся и стой смирно. Попортим твое личико, чуть поломаем конечности и уйдем, жить будешь». Он, было, двинулся вперед, но, заметив мою безмятежную улыбку, замер на месте, а в поворот, скрипнув резиной, въехала еще одна машина, из которой моментально выскочили Бёнхо и Сунмин, вытряхнувшие телескопические дубинки. Следом возникла и вторая, откуда показались Чинхва и Хёнву, вооруженные точно таким же образом. Визуально они выглядели не так грозно, в отличие от бандитов, которые предпочли похожие друг на друга костюмы. Одежда бывших полицейских была разномастная и совсем не новой, да и транспорт отличался в худшую сторону. Но держались они куда более уверенно, а позы выдавали людей, привычных к рукопашной схватке, и точно знающих, что и как им нужно делать. Среди нападающих эта простая мысль дошла лишь до двоих, их лидера и еще одного мужчины, который до того держался в арьергарде, а теперь сместился ближе к главарю, стараясь оказаться подальше от команды Бёнхо. Секунда, и воздух прорезал голос вражеского командира: «Не знаю, кто вы такие, но лучше бы вам убраться подальше и не вспоминать о том, что видели. Вы даже не представляете, с кем сейчас связываетесь». По другую сторону автомобиля заливисто и зло рассмеялась Чжи: «Это вы не представляете, на кого собрались напасть. Захотели повоевать с Ченгруп, ударить по семье Чебаля. Так платите кровью и сломанными костями, придонные черви. Вот теперь на лицах восьмерых бандитов проступило сомнение. Думаю, они знали, что я работаю на Чен Интертеймент, но почему-то не посчитали нужным отыскать в сети фотографию директора агентства. И уж точно не думали, что та станет куда-то ехать вместе со мной в обычном такси. Бросив быстрый взгляд на девушку, я скорректировал тембр голоса и добавил: «Мое старое предложение в силе. Расскажите все, что вам известно, и отправляйтесь домой, к своим семьям. Будь у меня чуть больше времени, возможно, вышло бы их убедить». Но сыграл человеческий фактор. Один из бандитов, перехватив металлический прут, ринулся прямо на Бён Хо, видимо, решив поиграть в героя, сокрушающего врагов. Спустя несколько секунд он рухнул на землю, подвывая от боли и прижимая левую руку к ребрам, хруст которых я слышал даже со своего места. Но его порыва оказалось достаточно, чтобы вперед бросились еще пятеро. В проулке закипела схватка. Узкое пространство не давало экс-полицейским полноценно развернуться, быстро подавив сопротивление, атаковать приходилось фронтально, что осложняло задачу. Никаких рывков в сторону и обхода с фланга, оперативный простор перекрывали глухие бетонные стены. Тем не менее, исход этого боя был понятен заранее. Глава отправленной за мной группы замер на месте, нервно перебирая пальцами на рукоятке биты. А тот его боец, что оказался сообразительнее своих коллег, неожиданно бросился к Чжи. Видимо, решил, что сможет выбраться отсюда, если прикроется девушкой в качестве живого щита, не подумав о последствиях, к которым приведет подобная тактика. Тело реципиента было отнюдь не в самой лучшей форме, а спортзал я посещал за прошлую неделю всего один раз, но и противник двигался не слишком быстро. К тому же, перед своим рывком, он секунды три задумчиво пялился на Чжи, собираясь с духом, так что мне хватило времени, чтобы устремиться на перерез. К угрозе с моей стороны он отнесся абсолютно несерьезно, на ходу махнул битой, намереваясь скорее испугать и отогнать, чем всерьез поразить цель. Я же, не снижая скорости, поднырнул под его оружие и ударил ногой в боковую часть колена. Что-то хрустнуло, и проулок огласил хриплый вой противника, который рухнул на бок и, разжав пальцы на бите, пытался дотянуться обеими руками до поврежденного колена. «Ты зачем мне ногу сломал? Что наделал? Как я теперь работать буду?» Все же я ошибся. Пусть с инстинктом самосохранения у него все было более или менее нормально, но вот способность выстраивать логические схемы напрочь отсутствовала. Ему бы сейчас не о ноге думать, а размышлять о том, как свою жизнь сохранить. Пнув биту, которая откатилась к противоположной стене, я усмехнулся, боковым зрением наблюдая за главарем банды, который тоже повернулся к нам и изумленно пялился на скулящего от боли подельника. «Напомню, что вы сами на нас напали. По закону, мы имеем полное право обороняться. Даже проломи я тебе сейчас череп, это не вызовет у полиции никаких вопросов». На самом деле, все было не так просто. Но нападавшим, которые сами неожиданно оказались в ловушке, было не до глубокого анализа ситуации. Поверженный бандит, со страхом посмотрев на меня, попытался отползти в сторону и снова заскулил от боли. Похоже, удар и правда повредил коленный сустав. Я же развернулся к лидеру их группы, который затравленно озирался по сторонам, не зная, что делать. Остальные его люди тоже распластались на земле. Сун Мин только что уложил последнего, разворотив ударом дубинки челюсть, а потом добавив ногой по ребрам. Шагнув к последнему из противников, я продемонстрировал ему улыбку. «Стоило согласиться на мое первое предложение, тогда вы все уже ехали бы домой», — на мгновение замолчав, добавил: «Тем не менее, моя доброта не знает границ. Расскажи, кто вас нанял, и останешься цел. По крайней мере, обойдешься без переломов и жутких больничных счетов. Плюс я обещаю защитить тебя от мести Чен Групп». Тот непонимающе вытаращился на меня, и я указал взглядом на Чжи. «Твой человек попытался напасть на члена их семьи. Такое не прощается. Вы должны заплатить». Девушка что-то тихо прошипела, но, к счастью, в беседу вмешиваться не стала. А вот руководитель этой небольшой банды скривился, отчаянно пытаясь понять, что ему делать. Глянул было в сторону бывших полицейских, но, увидев перекошенное от ярости лицо Сун Мина, сразу же вернул внимание на меня и, после секундной паузы, кивнул: «Хорошо, я все расскажу, только не ломайте ничего, и обещайте, что Чен Групп не станет меня преследовать». Переведя взгляд на Чжи, добавил, вот она пусть пообещает, от своего имени. Требование было в определенной степени наглым, потому я молча кивнул Бёнхо и тот двинулся к бандиту. Последний оглянулся назад и с ужасом на лице, попятился от крепко сложенного мужчины. Ладно, слышишь, я согласен, отзови своих людей. Через 10 секунд избавленный от битой телефона главарь стоял около внедорожника и выкладывал все, что ему было известно о нанимателе, включая информацию, которую им выдали для поиска цели. Параллельно Бёнхо вел переговоры с таксистом, запись столкновения следовало загрузить с его видеорегистратора, после чего удалить оттуда все содержимое. Устройства фиксации на внедорожниках преследователей предсказуемо оказались выключенными, но карты памяти Бёнхо все равно изъял. Если вдруг потребуется, они помогут выяснить предыдущие маршруты этой группы, да и в целом могут дать немало интересной информации. На аппарате лидера банды оказались сообщения с номера заказчика, в которых тот дал адрес офиса Chen Entertainment и сбросил мое имя, приложив к нему фотографию, с тем посылом, что рано или поздно я появлюсь на рабочем месте, а потом останется лишь проследить и выбрать подходящее место для атаки. Заказчиком оказался абсолютно незнакомый мне человек, который, по словам допрашиваемого, порой подбрасывал им несложную работу. Избить кого-то, напугать, расколотить машину – простейшие задачи. Работая при этом менеджером ночного клуба, где эти 8 олухов трудились в службе безопасности, профили их босса в социальных сетях предсказуемо оказались открыты, и я быстро отыскал знакомое лицо среди его друзей. Е Джунг Ханг все же не успокоился после министерского приема и не придумал ничего лучше, чем натравить на меня банду уличных отморозков, ни один из которых не отличался высоким уровнем интеллекта. Телефон я забирать не стал, зато загрузил в облако группу видео, которые лидер снимал в качестве подтверждения выполненной работы. Обычно в тот момент, когда жертва уже была полностью сломлена и не оказывала сопротивления, предупредив, что если он попытается отчитаться о провале, все это отправится в полицию, где Chen Group немного подтолкнет дело и их небольшую криминальную группировку лет на 10 вычеркнут из жизни. За время нашей беседы и осторожного давления, мне удалось весьма убедительно донести эту мысль, как минимум, какое-то время он точно не станет докладывать о своем позоре, да и потом постарается что-то придумать, какую-то вескую причину, по которой они не могут выполнить задачу. Правда, через 3 суток наступит очередь выходить на смену, и тогда ситуация раскроется. Сложно объяснить, почему сразу несколько человек получили переломы и оказались не способны работать. Разве что их менеджер окажется полным идиотом, но вероятность такого варианта я оценивал весьма невысоко. Таксиста пришлось отпустить, оставив ему щедрые чаевые. Во-первых, тот был перепуган, а во-вторых, несмотря на удаленное видео, оставался свидетелем. Оставлять ему адрес офиса, где располагались обе мои команды, совсем не хотелось. Путь мы продолжили в машине Бёнхо, и, как только выехали из проулка, слева от меня заговорила Чжи. Значит, Еджун все-таки решил начать войну. Сегодня мы с Сун встретимся и обсудим, как содрать с этого змея шкуру. Сун Минан, который сидел на переднем пассажирском сиденье, согласно угукнул. Кто такой Еджун, он представлял слабо, но идея ударить в ответ кудрявому любителю насилия явно пришлась по душе. Я же повернулся к девушке и, столкнувшись с ее взглядом, обозначил отрицательное движение головой. Для начала стоит закончить все с Дакхо и разобраться со всеми остальными, а уже потом ввязываться в новый конфликт. Ресурсов на то, чтобы вести полноценную войну против Кханг Групп, у нас не было. Я физически не потянул бы анализ дополнительных и весьма обширных массивов информации. Людей тоже было немного, да и финансы вовсе не безграничны. Глаза моей спутницы сверкнули яростью. А если он прислал бы кого поумнее, и они напали бы, когда ты был один? Эти жалкие отродья островных крыс могли и правда переломать тебе ноги и сбежать. Ащ, за такое надо в цемент и к рыбам. На дно реки Хан. Бёнхо с легким удивлением посмотрел в зеркало заднего вида, явно не ожидая подобной экспрессии от хрупкой на вид девушки. Сама же она, на момент замявшись, обратилась ко мне. У них же контракт с Hyundai Group. Ты можешь попросить эту? Яростно выдохнув, на момент отвела взгляд в сторону, но потом все же продолжила. Можешь обратиться к своей новой знакомой. Пусть разорвут договор и укажут, что это произошло по вине Еджуна. Ноги ему никто ломать не станет, но запросто пошлют куда-нибудь на Филиппины или в дыру вроде Вьетнама. Будет сидеть в комнатушке 3 на 3 метра и тихо спиваться. Тоже неплохое наказание. Я усмехнулся, представив, как обращаюсь с подобной просьбой к Мион, и посмотрел на Чжи. Не думаю, что это хорошая идея. Подобный контракт – это совсем не то оружие, что подходит для удара по столь скромной цели. Та нахмурилась, а в глазах Бёнхо, который прислушивался к разговору, возникло неподдельное изумление. Не знаю, за кого именно он принимал меня раньше, но упоминание Хёнди Групп заставило бывшего полицейского сильно удивиться и заметно подобраться. Думаю, прямо сейчас в его голове происходила переоценка перспектив их команды и уровня, на который в итоге можно выбраться. Сун Мин оказался проще, повернувшись к нам, озвучил незамысловатое предложение. А чего тут думать, давайте мы его тоже подстережем где-то и ноги переломаем, чтобы все честно было. Чжи указала на него пальцем и радостно закивала, мол, наконец-то поступило дельное предложение. Я же вздохнул. Физическое насилие – это самый крайний метод решения проблем. Сейчас мы защищались и все было сделано по закону, а организовав нападение, сами превратимся в преступников, вручив врагам оружие, до которого они рано или поздно доберутся. Кудрявый мужчина скорчил разочарованную гримасу и вернулся в прежнее положение, а Чжи сердито засопела, и через 15 секунд снова вернулась к теме. Получается, мы просто все оставим, как есть. Ничем не ответив, я бросил на нее взгляд, на секунду отвернулся к окну, снова посмотрел на девушку. Нет, но ударим позже, когда для этого будут условия, либо, если я в свободное время отыщу вариант, который поможет обрушиться только на Еджуна, не затрагивая Кханг Групп в целом. Бёнхо, не удержавшись, цокнул языком. Видимо, не привык, что кто-то вот так запросто рассуждает об атаке на крупного Чебаля, в процессе упоминая, что не стоит уничтожать его полностью. Спутница недовольно фыркнула. Ащ, неужели бушующий кит испугался мелкой акулы? Давай просто раздавим его. Как этот подонок вообще рискнул напасть? Чему эти кханг детей учат? Я тихо рассмеялся и, заметив негодующий взгляд девушки, примирительно поднял руку. Согласись, в контексте всех семей Чебалей, твой вопрос про воспитание звучал иронично. Что до Еджуна и его семьи, я не испугался. Речь всего лишь о приоритетах и наличии ресурсов. Та открыла, было, рот, чтобы ответить, и я сразу же продолжил, даже не вспоминая сейчас про Ун. Целевой показатель по приложению пока не достигнут, деньги оттуда еще не идут, и у нее самой проблемы со старшим братом. Война с Кханг Групп ей сейчас точно ни к чему. Мои аргументы все-таки подействовали, остаток дороги до нужного адреса Чжи молчала, смотря в окно и порой задумчиво хмуря брови. «Могу поспорить», – размышляла, – как ей в одиночку организовать неприятности для Еджуна, нанеся ответный удар. Пожалуй, стоит позже еще раз объяснить, что сейчас вовсе ни к чему обострять этот конфликт. Тем более, как минимум трое суток парень будет считать, что его собственный план мести успешно реализуется и нужно лишь дождаться отчета. Наконец мы оказались в расположенном на цокольном этаже офисе, где я кивнул Хюрин, одиноко сидящий за столом, и двинулся к залу, куда определил рекламщиков. На мне сошлись 4 заинтересованных взгляда, а сам я двинулся к столу кудрявого технаря. Остановившись около него, тихо поинтересовался. «Скажи, Геоншин, а софт для удаленного доступа к чужой технике у тебя имеется?» Глава 23. Геоншин внимательно посмотрел на меня и с легкой настороженностью поинтересовался. «Вы сейчас про легальное управление чужим компьютером или тот вариант доступа, при котором владелец не будет о нем подозревать?» Не успел я ответить, как справа раздался звонкий смех их юной креативщицы. Конечно, он про взлом. Зачем спрашивать про легальные способы, которые и так всем известны? Парень во вздохом покосился на нее, а Минса продолжила, обращаясь ко мне. Софт-то у него есть, но ты же сам понимаешь, нужно, чтобы человек добровольно по ссылке кликнул и приложение у себя активировал. Технологии без социальной инженерии — полное дно. Договорив, с усмешкой добавила: если цель с головой дружит, то никогда по сомнительным линкам переходить не станет. Я глянул на девушку, которая снова была одета в черное худи, потом посмотрел на технаря, и тот после недолгого размышления кивнул. В целом все верно. Софт есть, само собой. У кого его сейчас нет, Компьютер под такую задачу имеется. Адрес исходящей почты я замаскировать смогу. Но вот сама ссылка будет выглядеть подозрительно. Как ее не пытайся спрятать, там все равно будет редирект. Чуть подумав, добавил. Как вариант, можно домен зарегистрировать, похожий на какой-то популярный сайт и через него пробросить. В идеале вообще бы заморочиться и софт для отправки СМС поставить. По сообщениям с уведомлением о списании с карты средств, люди охотнее всего кликают. По мере того, как он говорил, лицо их директора становилось все более мрачным. Похоже, тот не слишком горел желанием посвящать меня в совсем черные стороны их деятельности. Сам Гион Шин хотел продолжить, но я прервал парня взмахом руки. Думаю, это лишнее. Наша цель в Индонезии. От тебя потребуется только профильный софт и маскировка адреса электронной почты. Текст послания я набросаю сам. Парень согласно наклонил голову и, оглянувшись на системные блоки, которые они перевезли из старого офиса, принялся разглядывать их, видимо, подбирая тот, что подойдет для подобной задачи. Я же осторожно добавил, если твой софт окажется способным перехватывать управление над компьютерами в локальной сети или заражать технику через роутер, это будет совсем прекрасно. Гион Шин лишь задумчиво кивнул, более никак не отреагировав на мои слова, после чего поднялся, уверенно направившись к одному из системных блоков. А я повернулся к креативщице, которая с интересом меня рассматривала. Нам понадобятся новые сети аккаунтов. В Индонезии, Японии и Италии, по размеру сопоставимые с корейскими, плюс боты, которых можно будет использовать для раскачивания тренда. Та покосилась в сторону парня, который при помощи урамха тащил к своему столу системный блок и нахмурилась. Когда они нужны, я пожал плечами. В идеале, через пару дней. Та скептически усмехнулась и, приподняв правую бровь, взглянула на меня. Два дня, ты же понимаешь, что там подписчиков не выйдет толком набрать. Даже если решим задачу с контентом и успеем запустить рекламу, наберется слишком мало людей, да и дорого это будет. Я шагнул ближе к ее столу, чувствуя на себе внимательный взгляд Чжи. В этом случае, скорее всего, нужно будет лишь подыграть тем, кто послужит боевым тараном. Немного усилить их удар и подправить. Далеко не факт, что это вообще понадобится. Но профили стоит сделать и запустить процесс с раскрутки, чтобы в случае нужды, мы оказались хотя бы на что-то способны, а при крайней необходимости, могли качнуть тему самостоятельно. Девушка с задумчивым видом побарабанила пальцами по столу. Ну, с контентом я поработаю. Немного оттуда, немного отсюда. Часть посвятить Корее на местном языке. Это несложно. Зарегистрировать их еще проще. Но на серьезную отдачу через 2-3 дня, рассчитывать не стоит. На пару секунд замолчала, о чем-то размышляя. Потом продолжила. Если вливать деньги в рекламу через сами площадки, то через неделю какой-то охват мы получим. Скажем, 1050 человек на всю сетку. Возможно, до 100 тысяч. Но этого все равно слишком мало. Разве что алгоритмы сами закинут что-то в рекомендации и хлынет океан трафика. Последний вариант был практически невероятен. Но и охват в 50 тысяч человек – это неплохо. Острая тема заставит их писать комментарии и оставлять лайки. А боты приподнимут нужные теги, что в итоге привлечет внимание настоящих местных блогеров, которые раскачают волну дальше. Либо та затухнет, не дав никакого эффекта. С другой стороны, стран будет сразу три. Достаточно атаки в одной из них оказаться успешной и попасть на страницы медиа, как сразу заговорят и про остальные. Тут никаких альтернативных вариантов не имелось. К тому же, далеко не факт, что нам вообще придется заходить настолько далеко. Проработай стратегию наполнения контентом и прикинь, какой формат окажется оптимальным для каждой страны. Рекламный бюджет тоже набросай. Только с платежными средствами разберитесь, чтобы всю сетку не заблокировали из-за оплаты с одной и той же карты. На лице девушки появилось выражение легкой обиды. Ты нас за кого принимаешь? За банду мелких мошенников? Каждый платеж с индивидуальной картой и отдельного профиля антидетект браузера идет. Иначе все наши профили давным-давно лакнули бы. Я с усмешкой кивнул, а рядом с моим ухом зазвучал тихий голос Чжи. Не хочешь сначала мне все объяснить, прежде чем свои приказы раздавать, или мне теперь тебя бушующим полководцем звать? Развернувшись, я тихо изложил свой план действий. Он был максимально прост. Отправить письмо на почту руководителя благотворительного фонда, продублировав его на адрес руководителя компании, которая формально занималась организацией клинических исследований. Адрес отправки замаскировать под почтовый ящик Chen Pharmaceutical. Название придумаем сами, связав его с безопасностью, а вот домен покажем корпоративный. Смысловая нагрузка у обоих посланий будет идентична. У нас возникла срочная проблема, которую необходимо решить. Добавив линк, который будет вести на нужный софт, а самому пользователю демонстрировать страницу с ошибкой загрузки. Если его вдруг откроет рядовой клерк, чей рабочий компьютер окажется полностью изолирован от остальных, это повысит вероятность отправки ссылку руководителю. Идея была не самой блестящей, но попробовать стоило. Людям свойственно паниковать и в состоянии шока они способны абсолютно на любые глупости. Когда руки трясутся, в висках стучит кровь, а внутренности сводит спазмами, становится не до вдумчивого анализа ситуации и перекрестных проверок идентичности пришедшего письма. Даже такая простая мысль, как отправить ответный вопрос, использовав иной канал связи, запросто может не прийти в голову. Именно поэтому я сделал оба письма достаточно острыми. Намекнул на уже произошедшие задержания, внимание к ситуации с самого высшего уровня и необходимость срочно ознакомиться с информацией по ссылке. Само собой, добавив пару предложений о том, что индонезийская полиция тоже в курсе дела. С технической стороной вопроса Гион Шин разобрался всего за четверть часа. По сути, ему понадобилось лишь сформировать необходимый набор инструментов, который отреагирует на клик по отправленной ссылке, после чего решить мелкие вопросы вроде маскировки почты. Учитывая, что все программы уже у него имелись, времени это заняло совсем немного. Идентификация устройства и операционной системы в его программном комплексе тоже присутствовала. Единственный вариант, при котором операция могла провалиться, даже в случае клика по ссылке, наличие у противника компьютера, работающего на некоторых версиях Unix. Но в этом я откровенно сомневался. Скорее всего, индонезийцы, как и миллионы их офисных коллег, использовали продукцию Microsoft, либо, если позволял уровень доходов, яблочную технику. В обоих случаях все должно было пройти успешно. Даже если кто-то перейдет по линку с телефона, система все равно сработает, полностью отработав задачу. Судя по выражению лиц маркетологов и бывших полицейских, которые с интересом наблюдали за процессом, те ожидали немедленной реакции противоположной стороны, в том ключе, что стоит письмом уйти на почту, как тут же придет уведомление о клике по линку. Я же заказал в офис доставку кофе и булочек, после чего отправился за один из свободных столов, к которому подтащил стул и, разложив ноутбук, открыл раздел с финансовыми документами Chen Pharmaceutical. Рядом моментально оказалась Чжи, которой Бёнхо учтиво приволок последний свободный стул. С мебелью в их офисе все еще наблюдались некоторые проблемы. «И что, теперь будем просто ждать?» Посмотрев на нее, я улыбнулся. «Можешь позвонить в оба офиса и попросить их быстрее проверить почту. Но боюсь, это будет немного подозрительно». Та сразу же нахмурилась. «Ащ, мог бы и нормально ответить. Иногда ты настолько колючий, что на ежа похож». В кармане завибрировал телефон. Достав аппарат, я увидел сообщение от Мион. Аналитики прислали запрошенные выкладки. С их стороны вся база полностью готова. Мы можем сегодня встретиться. Забавно, но об окончании нашего прошлого контакта, как и месте, где он проходил, девушка даже не вспомнила. Да и само сообщение замаскировало под сугубо деловой стиль, пусть и в относительно приватном ключе. Чжи покосилась на устройство, а я набрал ответ. Возможно, получится ближе к вечеру, но полностью я не уверен. Напишу. Ответное сообщение просигналило только спустя добрую минуту. Хорошо, если сегодня не выйдет, давай завтра. Я отправил короткое подтверждение, а рядом тихо прошипела Чжи. И кто там тебе пишет? Что-то важное. Оторвав взгляд от экрана, я с усмешкой глянул на девушку. Хотят обсудить положение дел на европейском автомобильном рынке. Ты, кстати, не против присоединиться? Несколько мгновений она разглядывала меня с выражением полной растерянности на лице. Наконец принялась говорить. Хочешь, чтобы я уселась за один стол с этой вышедшей из-под скальпеля хирурга скульптурой и мило улыбалась? Зачем? Я сделал вид, что ненадолго задумался. Потом с беспечным видом пожал плечами. Например, потому что тебе пригодятся такие союзники. Hyundai Group могут осадить кого угодно в этой стране. С ними даже Samsung не рискнет схлестнуться без веской причины. Она нахмурилась, но ответить не успела, По цокольном помещению прокатился восторженный вопль Геоншина. Нажали. Они все-таки кликнули. Поднявшись с места, я закрыл ноутбук и устремился к его столу. Как быстро выяснилось, письмо открыли в благотворительном фонде, и сейчас софт нашего технаря устанавливал контроль над компьютером. Первым делом, получив доступ к разделу с паролями, а теперь последовательно авторизовался в каждом имеющемся там аккаунте, выгружая все, до чего дотягивался. Параллельно, вирус распространялся через локальные соединения и Wi-Fi, пытаясь добраться до всех остальных устройств в сети. В ряде случаев это удавалось, пользователи благополучно клацали по всплывающему уведомлению, которое было замаскировано под системную ошибку, и Геоншин получал доступ к очередному устройству. Процесс выгрузки информации занял около 20 минут. Конечно, прямая загрузка с компьютера в Индонезии на жесткий диск в Корее заняла бы куда больше времени. Но парень ускорил процесс, заливая данные в облако, откуда уже в спокойном режиме загружал к себе, заодно снижая риск того, что у противоположной стороны получится понять, куда именно ушла информация. На тот маловероятный случай, если у них окажутся профильные специалисты нужного уровня. За это время на ссылку нажали не менее полусотни раз, снова и снова пытаясь открыть несуществующее послание. А через 5 минут после того, как была завершена загрузка, контакт с зараженным компьютером разорвался, похоже, тот банально выключили. Но все необходимое у нас уже было. Плюс оставалась связь со всеми устройствами, что оказались взяты под контроль вторым эшелоном. Правда, судя по названию и форматы загружаемых файлов, там ничего сильно интересного не было. Тем не менее, сменив Геоншина на его месте, я первым делом пробежался по информации, загруженной из вот таких второстепенных источников. И только после того, как убедился, что там и правда нет ничего ценного, переключился на основной пакет данных. Здесь нужных нам материалов имелось в избытке. Распоряжение руководителям клиник в сельских округах, переписка о проблемах, отчетные документы, записки о смертях во время клинических исследований и решении проблем с родственниками. Если смотреть с точки зрения медицинского протокола, индонезийцы делали все более или менее верно. Собирали профильных больных на разной стадии и сначала оценивали эффективность нового средства, сравнивая его с плацебо, а потом, в ходе многоступенчатой процедуры, подбирали правильную дозировку и наблюдали за воздействием на пациентов с различной тяжестью болезни. Все три фазы клинических исследований условно проходили так, как необходимо. По крайней мере, если отталкиваться от документов, которые благотворительный фонд готовил для Chen Pharmaceutical. Судя по тому, что они отправляли бумаги на бланках той самой фирмы, которая формально занималась этими самыми исследованиями, вся деятельность была завязана на руководство благотворительной организации. А медицинская компания, которая официально получала от Дакхо профильные заказы, существовала только на бумаге. Согласно их отчетам, все делалось законно и грамотно. Но стоило обратиться к переписке с клиниками и сотрудниками фонда, как моментально вскрывался пласт нелицеприятной фактуры. Никто из участников клинических исследований не ставился в известность о том, что проводимые процедуры как вообще связаны с испытаниями лекарства. Им просто обещали лечение, бесплатное и новейшим препаратом, ни слова не говоря о рисках и том, что какая-то часть больных в тяжелой стадии будет получать плацебо. Определенный процент последних в процессе умирал, да и на состояние их здоровья подобное лечение, понятное дело, никак не сказывалось. Но претензии от родственников глушились быстро и эффективно. Мол, их заранее предупреждали, что результат не гарантирован, а все услуги оказали полностью бесплатно. К тому же, каждый пациент подписывал форму, согласно которой благотворительный фонд не нес никакой ответственности за любые проблемы со здоровьем, которые возникнут в процессе. По той простой причине, что побочные эффекты порой тоже проявлялись неожиданно и в ряде случаев приводили к смерти или обострению хронических заболеваний. Персонал, который работал с людьми, международным медицинским протоколом не соответствовал. Вместо специалистов нужной квалификации, работа доверялась медсестрам, которые прошли курсы от самого благотворительного фонда, будучи набранными в тех самых сельских районах. Насколько я понимал, большая их часть вовсе не осознавала, что они делают и в чем смысл проводимых процедур. Более того, подавляющее число работников младшего звена были уверены, что и правда пытаются помочь пациентам. Доктора разбирались в ситуации куда лучше, но каждый из них получал неплохие деньги за организацию процесса, хотя их уровень квалификации в ряде случаев тоже оставлял желать лучшего. К тому же персонала остро не хватало. Если сравнивать с принятой практикой, в процессе участвовало заметно меньше людей, чем должно было. Вот и причина экономии средств. Никаких выплат испытуемым, низкооплачиваемые медицинские работники и околонулевый контроль за результатами, что открывало еще и неограниченные возможности для корректировки результатов. Ключевой момент – у меня были прямые доказательства участия во всем этом Chen Pharmaceutical. Именно они утверждали окончательные сметы расходов и принимали решения по возникающим сложностям. Им же отправлялась вся реальная отчетность, касающаяся побочных эффектов и уровня реальной эффективности препарата. А для работы с представителями Министерства здравоохранения Индонезии, которые должны были контролировать ход клинических исследований, в страну прилетали сотрудники корейской компании. Закончив изучение массива документов, я вынырнул из состояния полного фокуса и откинулся на спинку стула. Услышал, как сбоку восхищенно цокнула языком креативщица. «Как ты там только разбирать что-то успевал?» Текст на экране одним сплошным потоком мелькал, я даже слова прочитать не могла. Усмехнувшись, я закрыл последний документ, который просматривал и, подавив усталый вздох, посмотрел на Чжи, которая замерла справа от меня, положив руку на спинку стула. «Звони Дакхо, напомним твоему брату, что любое действие обязательно имеет свои последствия.